Глава 16. Фардус старался не отстать от искателей Криобала. Эти четверо грубых верхних были тут его единственными знакомыми. Он пока что знал только их имена, но у всех остальных он не знал и того. К тому же они спасли ему жизнь, так что им можно доверять. Наверное, они же его спасли, да? Привезли в безопасное место... О, пещерник, что же творится с жизнью Фардуза? Раз безопасным местом стала Империя Зла. Конечно, Кобальт слышал о Империи Зла, но та всегда была чем-то далеким и отвлеченным. Ему и на ум не приходило, что однажды он ее посетит. Вообще, все случилось как-то очень внезапно. Но, по крайней мере, здесь его не пытаются убить. Он больше не окружен кровожадными хоббиями, за ним больше не гонится разъяренный дракон. Это уже плюс, уже заметный шаг вперед. Какое-то время можно дышать спокойно. Великого и ужасного хозяина этой страны Фардус еще не видел. Тот был занят чем-то неотложным и приказал пока что накормить гостей, а уж затем вести к нему на допрос, аудиенцию. Наверняка он имел в виду аудиенцию. В Империи Зла было очень шумно. Везде пылают огни, отовсюду рев и грохот, драконов полным-полно, хотя они заметно мельче, орка за рока, и до Фардуза им дела вроде бы нет. И еще, тут не так ярко, как обычно бывает наверху. Слава всем богам! На дворе полдень, обеденное время, но небесного светильника толком и не видно. Все застлано плотными тучами. Сумрак не такой приятный, как в родных подземельях, но все же глаза не режет. Фардус даже осмелился снять очки с копчеными стеклами. «Ты этот ля, не отставай!» — поманил его плацента. «Тут отставать не надо! Грохнут могут ля, как блеванную тузугу!» Фардус кивнул, послушно семеня рядом. Он старался поменьше говорить и побольше слушать. «Вот ля, зырь!» — важно указал плацента. «Это огненная пропасть, это мост через огненную пропасть, это страж моста через огненную пропасть, Бурдинарис, громокоглас. Мир тебе, Бурдинарис!» «Мир тебе, плацента!» — проревел рыжий карлик. Был он на целый локоть ниже Фардуза, но говорил таким голосом, что закладывало уши. «Ты для меня тут держись!» — посоветовал кобальду плацента. «Меня тут все знают, и я тут всех знаю!» «И когда ты только все успеваешь?» — саркастично произнесла Джидана. «Закройся, ведьма толстозадая!» — окрысился плацента. Несмотря на сварливость плаценты, Фардус все-таки действительно старался держаться рядом. Синекожий все время молчал. Волшебница смотрела на кобальда, как на неодушевленный предмет. А толстяк? Толстяк говорил так ласково, что аж приторно. Фардуза это пугало. А вот плацента вызывал какое-то доверие. Ну да, все время бронится и даже хватается за нож, зато не притворяется добреньким, что на уме, то и на языке. К тому же он ближе всех к Фардузу по росту и в некотором смысле не совсем верхний. Гоблины ведь тоже предпочитают подземелья, а плацента явный полугоблин. Фардус однажды встречал полугоблина. Это был довольно неприятный тип, но не все же они такие, верно? На самом деле их там было двое. Кузены, полугоблин и гобальт. Матерями у них были сестры-гоблинши, но отцами — человек и кобальт. Во всяком случае, так Фардузу рассказывали. Они бродяжничали, и пещерник занес их в Суркур. Там они провели почти полгода, промышляя попрошайничеством и воровством. Потом докатились до разбоя. Даже убили какую-то женщину. И той же ночью сбежали. Больше Фардус о них ничего не слышал. Да и было это очень давно. Единственное, что он с тех пор помнил, полугоблины очень живучие. Того ворюгу однажды избили до полусмерти, а он уже на следующий день бродил с кузеном по спиральной площади и вынюхивал, где что плохо лежит. И этот такой же, видно, едва шею не свернули, а ему хоть бы хны. Разве что голос чуть сипловат стал. «Послушай, а этот большой лысый человек, он не опасный?» — осторожно спросил Фордус. «Миктик-то?» — хмыкнул Плацента. «Да нет! Ты насчет него не волнуйся, он мой друг!» «Какой же это друг, если он чуть не сломал тебе шею?» «Ну вот такой вот кироватый друг, Азамарак Тагока!» Фордус аж вздрогнул от такой грязной брани. Плацента то и дело произносил слова на других языках, и Фордус понятия не имел, что они значат. Но эти два внезапно понял. Они на Подгорном, языке гномов, цвергов и хоббиев. В Нижнем мире этот язык ходит наравне с парифатским, и большинство кобальдов знает оба. Цитадели зла оказалась жутко, но по-своему уютно. Она как будто вынесенная наверх часть подземелья. А подземелья Фердузу всегда были родным домом. Оказавшись под каменными сводами, он сразу почувствовал себя лучше. Здесь легко дышалось. Вокруг стены, над головой потолок. Твердый, надежный. Не гранит, наверное, но это уже не так важно. Главное, что можно поднимать голову, не шатаясь, от ужаса перед бесконечной пустотой. Фордус никогда не понимал верхних, добровольно живущих над пропастью. Им ведь наверняка тоже страшно, иначе они не строили бы домов, не отгораживались от неба крышей. Так почему просто не спуститься вниз, в уютные, безопасные норы? Хотя это не от хорошей жизни, скорее всего. Внизу не так уж много места. И большая часть пригодных подземелий уже занята. Видимо, верхние — это потомки тех, кого вытеснили из пещер. Наверху они кое-как приспособились, пообвыкли, вытянулись в высоту даже немного и теперь уже не помнят, что когда-то было иначе. Но самые богатые и могущественные — возводят себе большие искусственные пещеры. Создают наверху подобие того, чего лишились. Вот это цитадель зла. В ней поместится почти весь Суркур, пожалуй. Столько тут туннелей, столько каверн, настоящий город, закованный в каменный панцирь. И тоже на острове посреди огненной пропасти. Почти как цвергская хасма. В глубине души-то верхние все же помнят прошлое, не могут с ним расстаться. На поварне пахло всеми ароматами сразу. Фордус с наслаждением втянул воздух, а с ним, словно разом, жареное мясо, тушеные овощи, печеную картошку, соленые грибы, свежую рыбу и гнилые фрукты. Так. Вот это последнее немного портит впечатление. Но все равно тут было здорово. Дым, чад, пар из котлов, треск вертелов, жирные повара стряпали, не покладая рук. Кухарки бегали туда-сюда с подносами, посудомойки копошились у моек, поварята прислуживали поварам и получали тумаки. Фордус украдкой даже сунул нос в поваренную книгу. Ему стало интересно, чем кормят в империи зла. Оказалось, что самыми простыми вещами – похлебками, кашами, гуляшом. Рецепты оказались гибкими. Здесь кидали в котлы все съедобное и почти съедобное, а уж там уваривали до единого месива. Благо, кормили-то в основном существ непритязательных – гоблинов, троллей, орков, огров, ботвинников. Эти сожрут все, хоть бы и друг друга. «Тебе что-то надо, крысенок?» – рявкнул пузатый повар со свиной мордой. «Жрать там, работать там, а здесь не трожь ничего. и книгу на место положь!» «Это моя книга?» — пробормотал Фердус, втягивая голову в плечи. Повар ему не поверил и попытался отнять рваный криобал. Но тот, конечно, от ладони Фердуза не отклеился. И повар удивленно заморгал, даже слегка приподнял его вместе с книгой. «Э, Ботвин, ты на кого тут бивни точишь?» — объявился из ниоткуда Плацента. «Я тебя ща в пузяку-то пырну!» «Отвали, кобла!» — хрюкнул повар, снимая с пояса тесак. «Я тебя на рогу пущу!» «А ты знаешь, кто я такой? Да я тля, доверенное рыло, самого тля Бельзидора! Тронь меня, и енот тебе!» Возле Плаценты тут же возник Идрикозиус. Скрестив ладони на необъятном брюхе, жрец принялся деликатно увещевать повара, заверяя его, что они и в самом деле тут важные особы, поэтому ссориться с ними не нужно, а нужно накормить, да не той бурдой, которой обычно кормят прихвостней, а чем-нибудь поизысканней, потому что он, святой отец Дрикозиус, привык питаться только самым лучшим. Фердуза же взял за плечи Мектик. Огромный дармак даже не раскрыл рта, только посмотрел кобальду в лицо и потянул за собой. «Что там опять случилось?» — спросила Джидана, когда Мектик привел Фердуза в трапезную. «Я думала, ты за нами идешь». «Я немного отстал», — робко ответил кобальд. «Извините, я не хотел». «Садись, ешь», — вяло ответила волшебница. Сама она без особого удовольствия уписывала бурую кашу с кусочками грибов. Сидящая рядом белка грызла серебряную монету. Фердус недоверчиво моргнул. Протянул было руку, но Джидана скривилась так, словно кобальт ухватил ее за филейную часть. «Она питается камнями и металлами», — неохотно прокомментировала волшебница. «Предпочитает драгоценные». «Это императорская белка, редкий зверек. А еще она мой фамильяр. Я колдую с ее помощью, так что лучше не прикасайся к ней, если я не разрешу. А я не разрешу». К столу вернулись Дрикозиус и Плацента. Жрец довольно улыбался, неся поднос с чем-то аппетитным и ароматным. Полугоблин злорадно ухмылялся, помахивая двуручным кинжалом. Клинок был испачкан в крови, и на нем болтался обрывок бумаги. «Если этого Ботвина поджарить, даже масла не понадобится!» — ухмыльнулся Плацента. «На собственном сале доспеет! Видали, как я его?» «Убил?» — ахнул Фердус. «Я течет ля кырм азальтаджи асахиса!» — ощерился Плацента. «Кровь слегка пустил, чтоб знал, на кого слюнями брызнул. На вот тебе, трофей!» Фердус растерянно повертел бумажку, которую Плацента снял с клинка. Это был листок из поваренной книги. Рецепт вафель. Кобальт предпочел не задавать новых вопросов, просто сунул бумажку между страниц криобала, решив потом незаметно выкинуть. Сейчас времени не было. Его тащили все дальше и дальше. Едва успев набить живот, Фердус угодил к местному лекарю. Выглядел тот жутко. Весь перекрученный, в птичьей маске и черной мантии. Гоблин, кажется. Осмотрев Фердуза со всех сторон, послушав биение сердца и вонзив кривой клык прямо в вену, он заявил, что кобальт совершенно здоров и вкусен, только сильно утомлен и напуган. Потом Фердуза заставили помыться в горячей воде и даже с мылом. Правда, сначала он этого не понял. Купальни цитадели зла выглядели продолжением поварни. Огромные котлы, пылающий огонь, огры и тролли в банщиках. Фердузу досталась особо злющая ведьма. Она содрала с него костюм лазутчика, запихала в котел, швырнула туда же кусок черного мыла и не выпустила, пока он не счистил всю многодневную грязь. Костюм лазутчика ему не вернули. Тот, впрочем, уже так сильно истрепался, что почти и не действовал. Вместо него швырнули какие-то тряпки, тоже грязные и рваные. Но как-то очень правильно. Словно специально запачкали и порвали в самых нужных местах. Фердус лепетал, что ему не нужно, что он обойдется, что он знает заклинание одежды, но прихвостням его слова были неинтересней жужжания мухи. И только после всех этих процедур, условно чистый и переодетый, он увидел темного властелина Парифата. Злой лорд Бельзидор оказался в точности таким, каким Фердус его представлял, великим и грозным. Он был выше даже Мектига, скрывал лицо под глухим шлемом и восседал на железном троне с окровавленными шипами. Рядом стоял голубенький тазик с песком. «Фердус Ярке!» — прозвучал раскатистый голос. «Вот ты каков, ничтожный кобальт, что едва не спутал все мои планы!» «Я? Спутал?» — сжался в комочек Фердус. «Отведите его ко мне, мои прихвостни!» — приказал Бельзидор. Мектик и Плацента подтолкнули Фердуза к трону. Тот, что есть силы, вцепился в рваный криобал, но внутренне уже принял. На сей раз придется отдать. Это не принцесса, Остазилар, с которой еще как-то можно договориться. Бельзидор просто отрубит ничтожному кобальду руки. Вот разве что попробовать. «Абантук Агас!» — выкрикнул Фердус, отчаянно глядя на Бельзидора. Тот вздрогнул, чуть заметно вздрогнул в своих доспехах, но не погиб. И внутри Фердуза все перевернулось. Глупая была попытка. Теперь ему точно нечего надеяться на пощаду. «Одно из заклинаний рваного криобала?» Беззлобно осведомился Бельзидор. «Судя по тому, что я испытал, какая-то убийственная порча». «Заклятие убийства?» — жалобно покривился Фердус. «И ты надеялся, что оно сработает на мне?» — с интересом спросил Бельзидор. «Просто решил попытаться, ваше темнейшество. Ну, зря, конечно. На драконе не сработало, и на вас тоже, конечно». «Простое убийство действует только на простых смертных», — почти дружелюбно объяснил Бельзидор. «Ты этого не мог знать, конечно. Что там за дракон, кстати? Если не ошибаюсь, рядом с Еминией спит орк-озорок. Это он прятал рваный криобал, не так ли?» «У него?» «Тогда точно не вышло бы. На драконов вообще магия действует слабо. А уж на такого древнего и могучего. Правда, существует заклинание драконьей погибели. Но оно в красном криобале». Фердус с удивлением заметил, что уже не так сильно боится темного властелина. Тот говорил спокойно и, кажется, не злится, что его пытались убить. К тому же к нему на колени запрыгнул пушистый белый кот, а Бельзидор принялся машинально его гладить. «Поведай, как ты нашел рваный криобал, маленький кобальт?» — повелел Бельзидор. Пока Фердус послушно рассказывал, темный властелин достал ведерко с подкормом и снял шлем. Под ним обнаружилось лицо верхнего человека с резкими чертами, тяжелым выдающимся подбородком, очень густыми бровями, пронзительными черными глазами и пышной гривой смоляных волос. Жуя подкорм и поглаживая кота, он не переставал пристально смотреть на Фердуза. И под этим взглядом было невозможно не то что солгать, но даже утаить какой-нибудь пустяк. «То есть ты связал себя с криобалом, заклятием уз?» Подытожил наконец Бельзидор. «Теперь отнять его у тебя невозможно. Но ты осознаешь, что это не делает тебя бессмертным или неуязвимым. Мы можем просто отправить тебя в печь. Ты сгоришь, а криобал нет. Сверги уже хотели отрубить мне руки, — опустил взгляд Фордус. — Почему же не отрубили? — Наверное, они добрые были. Бельзидор чуть заметно улыбнулся. Он приказал Фордузу подойти и принялся листать криобал из его рук. Очень быстро нашел заклинание Ус, прочел его и задумчиво молвил. «Интересно. Значит, пока ты не умрешь или не отменишь это заклинание, рваным криобалом можешь пользоваться только ты или кто-то с твоего согласия?» «Да, ваше темнейшество». «Но здесь недостает части комментариев. Они остались в другом криобале, сером. Ты кое-чего не знаешь об этом заклинании». «Чего же я не знаю, господин?» «Любой криобал образует связь с тем, кто его использует. Для этого не обязательны узы. Достаточно прочесть любое заклинание. Чем больше, тем связь будет теснее. Но узы образуют связь особо прочную. Скажи-ка, давно ли ты уже под ними?» «С первых же дней, как нашел эту книгу». «Плохо, очень плохо. Еще немного, и сила криобала поглотит тебя. Ты станешь призраком криобала». «Что?» — заморгал Фордус. «Но что мне делать?» «Ты ничего не можешь сделать, маленький кобальт. Ты слишком долго провел под узами. Даже если ты разорвешь связь прямо сейчас, это уже ничего не изменит. Ты обречен». Фордус аж пошатнулся. Он еще когда читал узы, беспокоился насчет остатка комментариев, но решил все же рискнуть. Кто же мог знать, что там скрывается настолько скверный побочный эффект? «Что же мне делать, ваше темнейшество?» — воскликнул Фордус. «Я могу избавить тебя от этой судьбы. Но для этого тебе придется выполнять все мои указания». «Какие указания?» «Сразу к делу. Мне нравится твой подход», — приветливо улыбнулся Бельзидор. «Прежде всего, нам нужно заполучить серый криобал. В нем вторая половина комментариев, кузом. Без них тебя от проклятия не освободить». «Хорошо. А где он?» «А вот это другая часть проблемы», — погладил кота по голове Бельзидор. Тот громко замурчал. «Мои новые прихвостни еще не посвятили тебя в ту часть истории, где возрождается древнее воплощение зла. Нет? Что ж, позже у нас еще найдется на это время. Просто скажу, что все остальные криобалы сейчас у антикотиста. Кажется, ты с ним уже знаком». «Это тот черный дым, от которого сбежал дракон?» — предположил Фордус. «А ты на удивление догадлив, маленький кобальт. Да, это он. Это возвращает нас к нерешенной части задачи. У нас сейчас есть рваный криобал, и ты к нему приложением. Но хранить его здесь долго нельзя. У антикотиста есть оглавление и титульный лист. Он наверняка уже снова идет по следу. Поэтому до тех пор, пока мы не придумаем, как с ним бороться, вам с рваным криобалом предстоит прятаться». «И долго?» «Сейчас узнаем, как обстоят дела у моих временных союзников, которых я потом предам», — хлопнул в ладоши Бельзидор. «Господин управляющий, приготовьте зеркало-мост». Прихвостни приволокли огромное дальнозеркало. Темный властелин поворожил, стекло разделилось на три части, и в них отразились три лица: бледного мужчины, долгобородого старца и прекрасной эльфийской девы. «Мои слуги добыли рваный криобал», — улыбнулся им Бельзидор. «А далеко ли продвинулись вы, «Я продолжаю осваивать методу Бетсали», — ответил Мидериен, устало моргая. «Но мне потребуется еще время. Это чрезвычайно сложное заклинание. Я бы предпочел, чтобы меня пока что не отвлекали». «Я призывала духов с самых глубин Шааса», — ответила Галерия. «Но даже мертвые ничего не знают о том, как возродился Антикатиста и где скрывается Апофеоз». «Кустудиан разыскивал Апофеоз с самого своего основания», — ворчливо сказал Локотели. «Если бы его можно было найти, просто расспрашивая всех подряд, его нашли бы давным-давно. Со времен волшебных войн прошли тысячи лет. Это даже по меркам духов очень много». «Но кто-то же должен был все еще остаться». «Мэтр Танзен и брат Масена выяснили, что после чакровзрывателей свидетелей не остается даже на том свете. Они разрушают само духовное начало». «В таком случае я продолжу поиски», — вздохнула Галерия. «А как ваши успехи, мэтр Локотели?» «Без изменений. Местонахождение Апофеоза было глубоко засекречено еще во времена его создания. Не осталось ни записей, ни документов, ни свидетелей». «Но нам жизненно необходимо найти его раньше, чем Антикатиста». «Есть вероятность, что Антикатиста его уже нашел. Ему осталось только воссоединить Криобалы для его восстановления», — напомнил Мидриен. «Тем хуже. Лорд Бельзидор, что вы собираетесь делать с рваным Криобалом?» «Пока что просто спрячу», — ответил темный властелин. «Но не здесь. У Антикатиста оглавление. Он наверняка уже знает, куда переместилась последняя книга». «Почему вы медлите в таком случае?» — воскликнула Галерия, подаваясь вперед. «Он может появиться в любую секунду». «Вряд ли», — спокойно ответил Бельзидор. «Судя по рассказу маленького кобальда, Антикатиста сейчас не в лучшей форме. Похоже, Орден Солнца все-таки достаточно тяжело его ранил. Прямо сейчас он не станет повторно бросать мне вызов. Дождется, пока его силы полностью восстановятся». «Да, это в духе Антикатиста», — согласился Мидриен. «Он обычно действует наверняка». «Именно», — кивнул Бельзидор. «Что же до антимагов и прочих его прислужников? Эти пусть приходят в любом количестве. Так что несколько дней у нас точно есть. Но потом рваный Криобал придется отсюда удалить. Есть мысли на этот счет?» «Оглавление не показывает Криобалы, сокрытые в иных мирах», — напомнил Мидриен. «Переместим рваный за кромку». «Это усложнит Антикатиста задачу, но не сделает ее невозможной», — задумчиво произнес Локотели. «А если мы выпустим рваный Криобал из рук, утратим инициативу». «А нет ли способа его уничтожить?» — спросила Галерия. «Тогда Антикатиста точно не сможет собрать полный комплект». «Нет», — покачал головой Локотели. «Мистерия экспериментировала с этим веками, бессмертная Лискардерас. Криобал можно только разъять на листы». «А что, если так и сделать?» — предложила Галерия. «Разъять его и разбросать страницы по сотне планов. Антикатиста потребуются годы, чтобы собрать все». «Тогда мы отложим катастрофу на годы», — ответил Локотели. «Но это все равно не решение. К тому же мы понятия не имеем, нужен ли ему рваный Криобал целиком», — заметил Бельзидор. «Возможно, ему не хватает только какой-то одной страницы, чтобы получить какое-то одно конкретное заклинание». «К сожалению, это тоже не исключено», — вздохнул Мидриен. «Поэтому я предлагаю спрятать рваный Криобал не настолько далеко», — хитро блеснули глаза Локотели. Оглавление не дает точного местонахождения, а титульный лист действует только на близком расстоянии. Так что, если рваный криобал останется в нашем мире, но будет постоянно перемещаться, причем не на открытой местности, это займет антикатиста на какое-то время. Пусть себе побегает за своим хвостом, а мы понаблюдаем. А чтобы у него не было лишних зацепок, хранить его будет кто-нибудь невзрачный и незаметный, — кивнул Бельзидор. Вы предвосхитили мою мысль, мэтр Локотели. И у вас даже есть кандидат, как я погляжу, — посмотрел на Фердуза волшебник. Мир вам, сударь, кажется, мы с вами уже виделись. Мир вам, ваша мудрость, — поклонился Фердуз. «Что, малыш, поможешь нам?» — ласково спросила Галерия. «Достанет у тебя смелости?» «Смелости достанет», — опустил взгляд Кобальт. «Но я тоже хочу попросить». «Попросить?» — удивилась эльфийская владычица. «Меня? О чем?» «Не вас одну. Всех вас». Волшебники в дальнозеркале посмотрели на Бельзидора. Тот чуть изогнул углы рта и кивнул Фердузу. Кобальт собрался с духом, выпучил глаза и торопливо заговорил, пока его не оставил кураж. «О, великие и могучие, я знаю, что не имею права просить о таком, но когда меня доставили сюда, я не прогуливался по пещерке в поиске грибов. У меня уже была важная миссия, и рваный криобал принадлежит не мне одному. Я не в одиночку его добыл. И не могу в одиночку им распоряжаться. Я нес его в новую страну, о властелины мира». «Мы знаем», — ровным голосом сказал Локотели. «Вы знаете, ваша мудрость. Вы прекрасно знаете, конечно. Имени уже просила у вас помощи и предлагала заплатить за нее криобалом. Вы отказались, я знаю. Но разве справедливо, что теперь вы забираете его просто так?» «Я его не забираю», — покачал головой волшебник. «Наоборот, я ни в коем случае не позволю ему попасть в мистерию». «Да-да, я знаю, знаю. Но он уже нужен вам? Нужен для...» «Я не совсем понял. Простите, я плохо разбираюсь во всем этом. Я всего лишь ничтожный кобальт из провинции. Я всю жизнь просто варил мыло владыке. Я мало что знаю о большой политике, но я дал обещание королю и принцам Еминии. Я пообещал доставить рваный криобал в новую страну, чтобы...» «Мы знаем», — снова перебил Фердуза Локотели. «Я понимаю, чего ты хочешь, юноша, но мистерия вне политики». «А я сейчас не могу прерваться», — покачал головой Мидриен. «И я не участвую в войнах, простите меня. В них слишком сложно участвовать, никого не убивая». «Мой народ никогда не любил земных недр», — присоединилась Галерия. «Боюсь, там от нас будет мало толку». И волшебники молча уставились на Бельзидора. Темный властелин откинулся на троне, в его глазах бегали веселые искры. Фердус тоже с мольбой посмотрел на него, хотя и прекрасно понимал, что уж если не хотят помочь добрые волшебники, то лорд Бельзидор и подавно. «Ты хочешь спасти свои грязные подземелья, маленький кобальт?» — вдруг спросил он. «Пусть будет по-твоему. Принеси мне клятву верности, служи мне преданней пса, и длань темного властелина прострется над вашими жалкими норами. Согласен ты на это?» «Гром и молния, Бельзидор, тебе обязательно каждый раз так поясничать?» — тихо вздохнул Мидриен. Но Фердус его не услышал. Он торопливо кланялся Бельзидору и заверял, что сделает все, исполнит любое повеление, если тот поможет освободить Кобальдоланд и Еминию. «Да будет так», — поднялся Бельзидор. «Отправляйся же обратно в город Халар, маленький кобальт. Яви бородатым карлам мою волю». «И береги рваный криобал, как зеницу ока!» «Я? Я отправлюсь один?» — втянул голову в плечи Фордус. «Ну отчего же? Тебя довезут и сопроводят мои верные прихвостни! Эй, там!» «Что? Опять мы?» — выпучил глаза Плацента. «Да какого Кира?